Глава 17. Верша оглядел стоявших перед ним троллей. Гиганты стояли ровным строем и смотрели на него, с опаской поглядывая на Бека. Три девушки стояли рядом с мальчишкой, хмуро оглядывая войско. Берсерк огляделся и взглянул на ровные ряды гоблинов. «Так, блять!» — рыкнул он и крикнул во всю глотку. «Я надеюсь, все поняли, кто тут главный!» «Бек главный!» — рявкнул вышколенный строй. Верша оглянулся на сына, но тот сделал невинное лицо и пожал плечами. «Ты какого хрена с ними сделал?» — с прищуром спросил отец. «Немного подлечил», — с усмешкой ответила Гара вместо него. Верша снова оглядел строй и махнул рукой гномам, что стояли у большого ангара, из которого уже выкатили летающую, но трудно приземляющуюся лодку. Те открыли ворота, из тьмы которых показались закованные в сталь воины. Первые тролли, которых одели в доспехи древнего государства, вышли на свет. Это были непростые стальные латы. Это было произведение технологического искусства. Стальные пластины голубоватого цвета сочетались с огромными, сложными рунными узлами на плечах, коленях и перчатках. Узлы горели насыщенным красным цветом, сталь отливала синим. А шлем, прорезь для глаз которого светилась зеленым, создавал ощущение чего-то ужасного и неведомого. В руках тролли держали огромные арбалеты из ярко-желтого дерева. За спиной у них находились огромные стальные коробы. После первых двух десятков троллей из ангара показались мелкие гоблины. Броня у них была попроще, с кожаными вставками, но на голове у каждого был сложный шлем. У него не было прорези для глаз, зато торчало три стеклянные бляхи. На каждой была своя руна, синего, красного или зеленого цвета. На боку висел небольшой кривой кинжал. Как только тролли остановились, гоблины тут же подбежали, каждый к своему троллю, и, вскарабкавшись по стальному коробу на спине тролля, устроились в нише короба наверху. Выстроившись в колонну подвоя, они под шокированными взглядами троллей и гоблинов слитным шагом промаршировали к Верше. Остановившись перед ним и не обращая внимания на гробовую тишину, первый тролль снял шлем. Гоблин поднялся из своей ниши и также снял шлем, показывая себя. «Первый отряд рунных арбалетчиков построен», — пробасил тролль. «Готовы к бою!» — выкрикнул гоблин. Верша оглядел всех собравшихся воинов и с усмешкой крикнул, чтобы всем было слышно. «Эти доспехи сделал ваш народ! Это ваша работа!» Берсерк перевел взгляд на тролля и гоблина, после чего добавил. «А эти двое — ваши великие хранители, Грам и Харко!» Половина гоблинов, сохранивших предания и сказания о своем прошлом, тут же рухнула на колени. Большинство из них были степными. «Чтобы получить доспех, надо учиться. Сложно, трудно, но без этого доспех — это кусок дорогой железки, не более. Тот, кто хочет сражаться по-настоящему, те, кто готов поклониться своим хранителям, учиться и получить свой доспех — шаг вперед!» Два ряда гоблинов и троллей тут же шагнули вперед. Первые ряды и сильные члены некогда великого народа шагнули, не задумываясь, но большинство просто последовало за толпой. «Обратного пути не будет. Тот, кто не справится, сдохнет, как тупое мясо во время боя с котелком на голове вместо шлема». Шага назад никто не сделал. «Грам, Харко, они ваши!» Тролль огляделся, обведя взглядом разномастную одежду и самопальную броню на своих сородичах. Затем указал в сторону степи, где виднелись палатки. «Кто хочет стать настоящим воином и возродить наше величие? В лагерь шагом марш!» «Слушайте меня!» – произнес Грам, ходя вдоль строя гоблинов. «Сам по себе гоблин мелкий и слабый!» В строю послышалось недовольное сопение. «И нечего тут сопеть! Все мы знаем, что один на один гоблин едва ли сможет сразиться с воином-человеком, гномом или тем более с троллем!» Как бы не сильны были те же тролли, но они медленные. Тупые! Крикнул кто-то из троя. Не все, но в большинстве своем так и есть. Кивнул Грам, продолжая расхаживать из одной стороны в другую. Но надо признать, что тупых гоблинов тоже хватает. В строю послышался ржач и смех, напоминавший вой гиен. Отсюда следует, что самый умный и самый сильный гоблин – это тот гоблин, у которого есть свой тролль. Он обвел взглядом строй и произнес. Таково было наше начало. Тролль плохо видит, у него плохой нюх, и он медленный. Мы слабы, тело гоблина хрупкое, но мы быстрые, умные и отлично видим. Так начиналось наше сотрудничество, и в тяжелые времена мы помогли друг другу выжить. Прошли времена, и мы вместе смогли построить свои земли так, что никто не голодал. Никому не надо было умирать, чтобы выжить. Это была наша золотая эпоха. Все знают, почему она закончилась. Из строя тут же послышались недовольные крики. Люди! Человеки! Моя понимать! «Слушайте сюда! Сегодня все вы должны найти своего тролля. Каждый, кто найдет себе тролля, должен подойти ко мне и Харко и зарегистрировать свою пару. Те, кто найдет своего тролля, едят со своим троллем, спят со своим троллем, думают, как его тролль. Завтра те, кто нашел себе тролля, начнут тренировку. Разойдись!» Арава гоблинов тут же засуетилась. Послышались крики и споры. «Моя искать самый сильный тролль! Моя самый большой!» Толпа двинулась в сторону очагов, где уже прошли свой инструктаж тролли. «Лишь бы они друг друга не поубивали за троллей!» Буркнул Грам и оглянулся на подготовленный отряд. «Командир!» — подал голос один из гоблинов, у которого уже был свой тролль. «А когда мы начнем тренироваться?» «Для начала я вам кое-что покажу», — указал Грам на палатку. «Вы, как самые смышленные, будете руководить остальными, и вам надо кое-что знать, помимо того, как целить тролля и заряжать его арбалет». Магаба откусил кусок хлеба и хмуро глянул на троицу гоблинов, которые дрались, кусались и визжали, выясняя, кому достанется огромный пещерный тролль, наблюдавший за этим с недоумением. Большинство троллей уже разобрали, и остались либо лесные, относительно небольших размеров, либо огромные великаны, за пару с которым гоблины отчаянно сражались. «Дураки!» — вздохнул гоблин, прожевав свою пайку. Оставшийся кусок протухшего козьего сыра он спрятал за пазуху. Поднявшись, он огляделся и заметил одного тролля, державшегося чуть в стороне. Он поставил валун и куском угля нарисовал на нем круг, такой же, как видел на полигоне. Отойдя от него на 30 шагов, он собирал камни и швырял их в свою мишень. Магаба направился к нему, внимательно следя за бросками. Чем ближе он подходил, тем больше убеждался в правоте слов Грама. Тролль швырял камни с чудовищной силой, но в мишень не попадал. Когда он приблизился к нему, то незнакомый тролль с 20-го раза все же попал, отчего запущенный камень разлетелся на осколки. На его мишени с самого края образовался глубокий скол. «Не так кидаешь!» – подал голос гоблин. Тролль оглянулся, взглянул на него, но не стал ничего говорить и молча поднял другой камень. Замах, бросок, и камень улетает мимо цели. Снова замах и снова бросок. Магаба поднял небольшой камешек, подошел к троллю и метнул его к цели. Мелкий гранитный снаряд летел слабо и, достигнув цели, был почти на излете, но все же угодил прямиком в центр мишени. Тролль хмуро глянул на гоблина и тяжело вздохнул. «Я и без гоблина стрелять с этих штук смогу», – пробасил он. «Сможешь», – кивнул в ответ Магаба. «С гоблин лучше». Здоровяк поднял очередной камень и запустил его в мишень, но опять промазал. «Не кидай так!» – замахал рукой гоблин и, взяв камень, показал движение. «Так, кидай! Рука наверх, рука сбоку! И смотри! На цель смотри!» Тролль хмуро глянул, как кидает гоблин, и проводил взглядом камень, который снова угодил в центр мишени. Приноровившись, он попытался снова. Камень в этот раз полетел еще быстрее и выдал фонтан пыли от столкновения с землей. Однако в мишень он снова не попал. «Смотри сюда!» – подошел к нему гоблин и залез на плечо. «Руку выпрями! Вот так! Камень наведи, а теперь в сторону руку! На камень смотри!» Резкий замах, и камень летит вперед, отбивая увесистый кусок от мишени. «Лево ведешь!» – покачал головой Магаба. «Давай еще!» Тролль снова взял камень, швырнул, но снова попал в край мишени, в очередной раз отколов от нее кусок. «Не пойдет!» – спрыгнул с него гоблин. Метнувшись к голому кустарнику, он с шипением отломал от него веточку попрямее и согнул конец. Вернувшись к троллю на спину, он уселся поудобнее и обхватил его мощную шею ногами, чтобы не упасть. Палку он вытянул над головой тролля так, чтобы обломанный кончик висел прямиком перед его глазами. «На палку смотри! Я ее на камень веду! Ты кидай и на палку смотри!» – скомандовал гоблин. Тролль сжал в руке камень, замахнулся и швырнул, послушно не спуская глаз с кончика ветки. «Хрясь!» Гранитный снаряд попал точно в цель, при этом расколов мишень пополам. Магаба молча слез и бегом направился к мишени. Подбежав к ней и осмотрев, он подцокал языком и обернулся к подошедшему троллю. «Сильно бьешь! Мощно! Таким бы камнем медведу в голова!» – вздохнул гоблин. «Хороша охота был бы!» «Зачем камень? Кулак проще!» – пожал плечами тролль. Гоблин оглядел тролля и кивнул. Затем он еще раз осмотрел мишень и произнес. «Моя точный, моя глаз хороший, ты сильный. Будешь моя тролля?» Спросил он и взглянул на здоровяка. Тот в ответ оглянулся на пещерного тролля, у ног которого все еще выясняли отношения гоблины. «Я малый, там есть больше». «Большой тролль не всегда хорошо. Большой тролль обычно тупой». Пожал плечами Магаба. «Ты небольшой, но ты умный. Сразу понял, что я говорю. Большой тролля заметный. Если луком по нам бить будут, в него проще». Здоровяк хмыкнул. «Как тебя зовут?» пробасил он. «Моя Магаба. Магаба – племя степи». «Дрох, мое племя в лесу живет», отозвался здоровяк. «Ну, так как? Будешь мой тролль?» С прищуром, глядя на здоровяка, спросил гоблин. «Они за тролля дерутся», кивнул Грох на гоблинов. «Силой меряются, а ты нет. Ты умный. Умный гоблин, хорошо. Так Харка сказал. Гоблин сильный не нужен. Наглый гоблин тоже не нужен. Нужен умный». «Был бы умный, вождем быть», — хмыкнул Магаба. «Ты говорить, мой тролля или нет?» «Нет, я не твой тролля», — улыбнулся Грох. «Ты мой гоблин». Магаба расплылся в улыбке и протянул руку. Здоровяк в ответ также протянул руку, но рукопожатия не было. Вместо этого Магаба быстро вскарабкался на шею огромному великану и уселся на шею. Тролль развернулся и потопал в сторону лагеря, а гоблин достал кусок козьего сыра и разломил его пополам. «Моя сыра взять, пока остальной драться!» Похвастался он и, перегнувшись через голову тролля, сунул ему половину под нос. «Вкусно!» Здоровяк понюхал сыр и открыл пасть, куда тут же попала его доля. «Шамана говорить, что раньше не голодать. Говорить, мы вместе жить. Гоблин и тролля, вместе сильный». «Мы вместе», – пробасил Грох. «Мы сильный». «Не стоит озадачивать местных жителей, даже если они, как ты говоришь, NPC. Серьезно. Последнее, что нам сейчас нужно – постороннее внимание», – строго произнес Юринай, взглянув на кота. «Мы договорились?» Тот фыркнул, оглядел улицу и со скучающей миной взглянул на старого мастера. Юринай кивнул и потянул дверь таверны. Войдя внутрь, он обнаружил заполненный зал и суетящихся мальчишек и пару женщин, которые разносили еду. В шуме зала выпивающих и закусывающих людей он отыскал глазами мужчину за стойкой, который наливал пенный напиток по кружкам, и направился к нему. «Уважаемый», — обратился Юринай, — «мне бы еды с собой». Мужчина хмуро глянул на него и проворчал, занимаясь разливом пива. «Гусь запеченный — 3 медика, гуляш свиной — 2. Если посуды нет, еще 2 медика сверху». «Тогда, пожалуйста, гуся, гуляш, пару сырных головок, лука, хлеба и кувшин чего-нибудь безалкогольного», — кивнул старый мастер. «Молоко?» — нахмурился хозяин заведения. «Или вино развести?» Юринай покосился на кота и со вздохом произнес. «Пожалуй, молоко». Трактирщик кивнул и, налив последнюю кружку, крикнул мальчишке-разносчику, чтобы тот забрал кружку и направился на кухню. Старый мастер же остался стоять у стойки, хмуро поглядывая на кота, который уселся возле стойки и поглядывал на посетителей. «Я тебе говорю, инквизиторам шепнуть надо!» Недовольно сказал один из мужчин в компании за ближайшим столиком. «Да ладно тебе! Просто старик!» Отмахнулся другой. «Инквизиция сейчас на ушах стоит. Да и вообще, тебе лучше подумать о семье. Солдат выгребли всех, а если сейчас туго пойдет, то еще раз выгребут. И сдается мне, если там все пойдет тяжело, мы с тобой за оружие возьмемся». «Послушай», — вздохнул собеседник. «Этот старик ходит от деревни к деревне. Я слышал, что он что-то делал с курицами, и те взрывались, как огненные артефакты». «Не!» — подал голос другой мужик в штопанной рубахе. «Там не огонь, там дрянь синяя и вонючая повсюду была». «Вот! А ты слышал, чтобы курицы на синюю дрянь распадались?» «Знаешь, Вельс, ты, конечно, можешь хоть сейчас в Инквизицию бежать, только это уже 4-й темный, на которого ты туда жаловаться бежишь», — хмыкнул один из мужиков. «Лучше послушай Грега, надо бы и о своей шкуре позаботиться». 10 медиков! — раздался голос за спиной старого мастера. Тот вздрогнул, но тут же взял себя в руки и, обернувшись, расплатился. Взяв еду, он молча покинул таверну, а, выйдя, тяжело вздохнул. «Что? Я ведь тебе говорил, что твое богоюзание до добра не доведет!» Заметил кот и, вскарабкавшись по плотному шерстяному платью, уселся на плечо старого артефактора. «Теперь надо линять из города. Желательно». «Сегодня?» «Сейчас!» – буркнул Шер. Юринай тяжело вздохнул и спросил. «И куда мы направимся?» «Надо думать. Если консоль невозможно вызвать просто так, значит, должно быть место, где эта консоль доступна». «На чем основывается твое умозаключение?» «На адекватности тех, кто это создавал», — ответил кот, задумчиво поглядывая на прохожих. «Но это не точно. Может оказаться так, что админы были идиотами». Юринай хмыкнул от такого умозаключения, а хвостатый продолжил. «Если допустить, что доступ к консоли невозможен для нас, системных, то это вызывает вопрос, как ее тестировали?» «А ее тестировали?» «Ее не могли не тестировать. Как ты себе представляешь иначе? Ты написал какой-то говнокод и пытаешься понять, насколько он пригоден. Что надо сделать? Запустить. В любом случае полезут баги. Как их выловить?» «А баги — это...» «Ошибки, недочеты, пропуски в строках кода и логические тупики, которые вылезают всегда». «Всегда?» «Всегда. Не ошибаются только боги», — вздохнул кот и тут же умолк. Повисла пауза. Юринай открыл было рот, чтобы озвучить свою мысль, но затем закрыл его. Помолчал секунд 20, но затем все же произнес. «А у тебя не было мыслей, что эту систему сделали боги?» «Хорошая мысль», — отозвался кот, хвост которого начал метаться по спине старого мастера. «А что если... нет? Это ведь действительно мысль?» «Ну говори уже», — недовольно буркнул Юринай. «Нам нужно в храм, какой-нибудь храм, побольше. Если тот, кто создал эту систему, бог, то если тут и есть консоль, то она точно в храме».